Глава 19. Обратный путь из Успенского прошел спокойно. Никто не пытался помешать, никто не лез с разговорами, и я действительно сумел получить удовольствие, скользя по хорошо накатанной лыжне. Даже мелькнула мысль о том, что иногда зимой можно наведываться сюда, в Зареченск, именно для того, чтобы покататься на лыжах, погулять по зимнему лесу, подышать изумительно вкусным воздухом. Охранки были не тронуты. Фредерик, благоразумно отказавшийся от предложения Лехи покататься в рюкзаке, преспокойно дремал в кресле. Увидев нас, он зевнул во всю немаленькую пасть, потянулся до хруста в костях и снисходительно поинтересовался. «Ну что, спортсмены-любители, как покатались? Что интересненького видели?» Лазовский предложил свои услуги в качестве финансового еще какого-нибудь консультанта, сообщил я, стягивая свитер и с наслаждением плюхаясь в удобное кресло. Поручил ему раздобыть всю информацию о Пелагее, ибо нам как-то надо отыскать ее внучку. Поможем девчонке слегка, потом познакомим с Годуновой, и пусть они уже сами разбираются, будет она вольной ведьмой или примкнет к Ковину. Для нас главное то, что в смерти Стеллы почти наверняка виновата не она. «Левый клык даю, что Стеллу отравила Мари», — проворчал Фредерик. «Я пока не могу привести необходимые аргументы, но почти не сомневаюсь в этом». «Не исключено», — не стал спорить я, так как тоже склонялся к этой версии. «Но нужны доказательства. Впрочем, я думаю в этом направлении». «Тебе тут приглашение принесли, кстати». Кот ткнул лапой в сторону стола. «На этот раз без всяких штучек, никакой мистики. Просто пришла девушка с ресепшн и положила на стол». «А куда хоть приглашают-то?» «Антуан». Кот осуждающе посмотрел на меня. «Принято считать, что некроманты обычно не страдают склерозом, но мне кажется, ты стремишься опровергнуть это утверждение. Тебе же говорили, благотворительный вечер в городской администрации». «Точно». Я невольно поморщился. «Напомни мне, мой мохнатый друг, почему я на это согласился?» «А кто тебя знает?» Кот забавно пожал пушистыми плечами и повернулся к Лехе с улыбкой, слушающему наш разговор. «Дед, срочно вспоминай какую-нибудь микстуру для улучшения памяти, а то некромант с признаками склероза — это нешуточная угроза для окружающих». «Я туда один не пойду», — заявил я. «Благотворительное мероприятие в Зареченске — это звучит не слишком привлекательно. Бизон, не обижайся, я ничего не имею против конкретно твоей малой родины, но не уверен, что мне понравится местное руководство. К тому же мне не с кем идти. А тут, — я развернул приглашение, — сказано, что прибыть нужно со спутницей. А раз я не соответствую, то можно не ходить, правильно?» «Не уверен, что это политически правильное решение», — неожиданно сказал Леха. «Там можно много чего интересного услышать, да и вообще». Что именно «вообще» Алексей сказать не успел, так как в дверь вежливо постучали, и после того, как я ответил, на пороге возникла лучезарно улыбающаяся Софья Арнольдовна Годунова собственной ведьминской персоной. «Добрый вечер, Антон», — почти пропела она, сияя благодушием и некой загадочной томностью. А я подумала-подумала и решила, что вполне заслужила немного внепланового отдыха. Вот и отправилась посмотреть, что такого чудесного находят люди в зимнем отдыхе у нас в средних широтах. «Добрый вечер, Софья». Я проявил вежливость и выцарапался из уютных объятий кресла. «Неожиданно, но вполне тебя понимаю. Мы вот сегодня на лыжах пробежались. Так теперь, знаешь, такая приятная легкость в теле образовалась. Просто прелесть, что такое. Ты умеешь ходить на лыжах? Почему-то удивилась ведьма. Мне сложно это представить, если честно. Почему же? Неужели ты думаешь, что я провожу свободное время, исключительно шатаясь по кладбищам и препарируя трупы? «Не только», — хихикнула вдруг Софья, став лет на 20 моложе. «Ты забыл упомянуть общение с призраками и прочими неупокоенными сущностями. Кстати, о призраках. Я жестом пригласил гостю занять свободное кресло. Я выполнил твою просьбу, Софья Арнольдовна. Пообщался с Пелагеей, вернее, тем, что от нее осталось, ее тенью, отзвуком». Годунова тут же отбросила свою показную томность и резко выпрямилась в кресле. Ее взгляд стал острым и очень внимательным. Она ничего не спросила, но я и не собирался ее томить. «Подружку твою убил местный криминальный авторитет Карась. Не было у них никакого конфликта интересов, просто она предсказала ему смерть неминуемую, избежать которой у него никак не получится. Ни деньги не помогут, ни связи. Но Карась был человеком дремучим, не страдающим от излишков образования, поэтому решил, что нет предсказательницы, нет и предсказания. Начитался, видимо, каких-то книжек, но не подумал, что это художественная литература. Там и соврут, недорого возьмут. В общем, застрелил он ее, но Пелагея это предвидела и силу свою в книгу перелила. «Где она?» — отрывисто спросила ведьма, и ее взгляд потемнел. «Пелагея или книга?» Я все же не смог отказать себе в удовольствии слегка позлить Годунову. Пустячок, а приятно. «Книга!» — явно подавив раздражение, ответила глава Ковина. «Где Пелагея? Я уже догадалась. А книга? У ее внучки», — любезно сообщил я, — «и, полагаю, она уже силу приняла, судя по тому, что подружка твоя за кромку ушла окончательно». «У внучки? Кажется, мне удалось невозможное». Годунова выглядела действительно искренне удивленной. «Откуда у нее внучка?» «Полагаю, оттуда, откуда и у всех». Я по-прежнему был исключительно любезен. Была у нее дочка. У дочки своя дочка. «Не было у нее дочки», — нахмурилась Софья Арнольдовна. «Ну, дорогая моя, если ты не знала о ее существовании, это совершенно не означает, что ее действительно не было. Насколько я понял, Пелагея была вольной ведьмой, видимо, и дочери с внучкой такую же судьбу уготовила. Потому и не сказал тебе ничего». «И где эта внучка теперь?» «Хороший вопрос». Я кивнул. «Но вот только огорчу я тебя, Софья Арнольдовна. Так как юную ведьму, получившую от бабки серьезную силу, Пелагея мне доверила». «В каком смысле?» — в очередной раз изумилась Годунова. «Ты-то какое отношение к нашему племени имеешь? Ну вот, не случилось никого более подходящего рядом. Пришлось Пелагея брать, что было». Я с искренним вздохом развел руками, показывая, насколько я сам не в восторге от свалившейся на меня обязанности. А был только некромант. Так что я теперь опекун неопытной ведьмы, во всяком случае, до того момента, как она с силой своей совладает и решит, как ей дальше жить-поживать, на свободе или как. «И ты ее уже нашел?» Ведьма старалась быстренько просчитать ситуацию, но получилось пока не очень. «Я в процессе», — честно ответил я, — «и я готов даже устроить вам встречу в моем, разумеется, присутствии, чтобы ты обрисовала девочке возможные перспективы». «Ты готов позволить ей встретиться со мной?» У Софьи сегодня явно был день разрыва шаблона. Не боишься, что сманю, и ты слова не сдержишь?» «Не-а», — я безмятежно улыбнулся. «Я же рядом буду, Софьюшка Арнольдовна, драгоценная моя. А ссориться со мной, оно тебе надо?» «Нет», — вынуждена была признать Годунова. «И что ты хочешь в качестве платы за эту встречу? Не просто же так ты мне этакую любезность оказываешь. Про договор я помню. Досье уже через пару дней у тебя будет. Но и вторую часть тоже не забыла. Сходи со мной на благотворительный вечер», — озвучил я свою просьбу. «Там надо быть со спутницей, а я как-то этот вопрос не продумал, сюда собираясь. Куда сходить? Завтра в администрации чудесного города Зареченска будет благотворительный вечер», — сообщил я и, посмотрев в приглашение, уточнил: «в пользу редких вымирающих видов арктической фауны». Годунова прижала тонкие пальцы, унизанные кольцами, к вискам и переспросила: «В пользу кого, прости?» «Собранные средства помогут организовать и финансировать мероприятия по спасению и увеличению поголовья редких арктических животных, таких как полярный волк, писец, северный олень, овцебык, нарвал, белуха, морской котик», — процитировал я пригласительный. «А у меня шуба из песца», — задумчиво проговорила Годунова. «Наверное, будет неправильным прийти в ней, как ты думаешь? Это было бы, как говорит мой помощник, политически непродуманное решение», — согласился я. «Ну так что, составишь компанию симпатичному одинокому мужчине, Софья Арнольдовна? Обещаю не приставать, не напиваться и вообще вести себя достойно, дабы не опорочить. Дальше ты сама придумай, мне лень». «Во сколько идем-то?» — очень по-человечески вздохнула Годунова, поднимаясь из кресла. «Ты где остановилась? Здесь, в Медовом?» «Вот еще!» — она насмешливо фыркнула. «Тут в центре есть вполне даже приличная гостиница с редким, я бы сказала, уникальным названием — Зареченск». «Действительно», — я кивнул, — «никогда не додумался бы. Тогда завтра около 7 я за тобой заеду. Пойдем спасать овцебыков и компанию». «О, тут указано, что дресс-код — коктейль «Атьер». Ты смотри, а! Как далеко продвинулся прогресс. Даже в Зареченске знают, что такое нюансы дресс-кода. Ну, хоть не блэк-тай, и на том спасибо, так как смокинга у меня с собой точно нет». Софья бросила на меня насмешливый взгляд, который я не смог расшифровать. То ли она осудила меня за то, что я не озаботился взять с собой смокинг, то ли ее позабавило мое серьезное отношение к вопросу. «Ну а что, не хочу, чтобы в каком-то там Зареченске говорили потом, что Антон Широков шокировал публику постыдным незнанием элементарных вещей». «Кстати, Антон, а что у тебя за дела такие с той особой, о которой ты меня сведения попросил собрать? Словно бы невзначай, чуть ли не на пороге», — спросила Годунова. «Очень любопытная личность, оказывается». «Уверен, что ты, как и я, прекрасно осведомлена о том, что неназванная тобой по имени дама много чего успела натворить в своей, несомненно, долгой жизни. И вот некоторые из ее очень давних дел меня и интересуют. Сразу скажу, если между вами какое-то недопонимание существует, то меня оно не волнует абсолютно. У меня в отношении этой особы свой интерес, так сказать, исключительно личный». «Как же наслышана о том, как не так давно ты с ней в доме ее человеческого любовника Шляпникова схлестнулся», — усмехнулась Софья. «Я тогда еще подумала, что Рисковый ты парень, некромант Антон Борисович. Есть и в обычном мире, и в нашем те, с кем я никогда не стремилась пересекаться. Не потому, что боюсь, нет. Просто порой можно замараться, даже ничего не делая. И как потом всем объяснять, что я тут просто мимо проходила? Непонятно. Поэтому, на всякий случай, я стараюсь держаться от нее и ее приближенных подальше. Благо, мир большой. А на власть в Ковене она никогда не посягала. Ей это просто не нужно, у нее свой путь. Кстати, если вдруг во время вашего выяснения отношений с ней что-нибудь случится, совершенно случайно, разумеется, никто из наших не будет в претензиях, могу дать слово. Давай сделаем вид, что ты ничего такого не говорила, а я, соответственно, ничего не слышал. Я подпустил в голос холода. Так будет правильнее, Софья Арнольдовна, согласись. А досье я жду. Грешин, люблю на ночь почитать что-нибудь увлекательное. Как думаешь, может, это возраст потихоньку начинает сказываться? Уверена, что ты еще молодым 100 очков вперед дашь, засмеялась ведьма и, наконец-то, покинула комнату, процокав каблучками сапог по коридору. Интересно, а почему я не услышал, как она подходила? Небось, порталом прошла лентяйка. Ну что же, я сладко потянулся. Вот ты спутница для меня на завтрашнее мероприятие. Да еще какая! Что-то подсказывает мне, что завтра будет немало любопытного. Поэтому вы как хотите, а я спать.